Система правосудия в целом работает не очень быстро. Однако иногда появляется препятствие, замедляющее ее еще сильнее. Например, у героев сегодняшней истории ушли годы только на то, чтобы добиться проведения судебного процесса. Мелисса Паласиас родилась 15 ноября 1999 года в обычной семье. Она выросла вместе с матерью по имени Анабелла и сестрой Даниэлой в Сан-Хорке, Гватемала. Женщина растила девочек одна. Она рассталась с супругом вскоре после рождения младшей дочери. Несмотря на то, что родной отец поддерживал детей финансово, чтобы дать им все необходимое, денег все равно не хватало, и Анабелла была вынуждена много работать. Мать стала работать в полиции. Эта ответственная деятельность отнимала большую часть ее времени. Из-за этого у нее не было возможности проводить с дочерьми много времени. Обычно женщина отправлялась на работу ранним утром, еще до ухода девочек в школу, задерживалась до позднего вечера. Обе дочери часто проводили время у своей бабушки, которая также проживала в Сан-Хорке. Для Мелиссы эта женщина стала даже более заметной фигурой в жизни, чем мать, потому что проводила с ней все свободное время. Она помогала бабушке во всем, даже следила за приемом лекарств, когда женщине не здоровилось. В этом выражалась одна из главных черт Мелиссы. Она была очень заботливой и внимательной, особенно к близким. Помимо этого, она любила играть в футбол, а также своих собак. Даже в юношеском возрасте ее мало интересовали тусовки и клубы. Она видела, как вся ее семья трудится, чтобы создать для своих детей и для себя светлое будущее. Юная Мелисса отчетливо понимала, что ей следует сосредоточиться на учебе. Вместо прогулок с друзьями и шумных вечеринок, она предпочитала оставаться дома с семьей и погружаться в учебу. Когда она окончила среднюю школу, пришло время выбрать область деятельности. Несмотря на то, как сильно девушка любила животных, она не собиралась строить карьеру ветеринара или работать в сфере ухода за животными, так как считала, что это не самая прибыльная сфера. Мелисса поступила на программу по государственному учету и аудиту, который преподавали в Восточном университетском центре Сан-Карлос, расположенном в Гватемале. К середине 2021 года Мелиссе Паласиас был 21 год. Она получила степень в области аудита и успешно сдала экзамены. Для нее это стало большим достижением. Семья очень гордилась ей. Теперь Мелисса хотела реализовать себя в этом карьерном направлении, в том числе потому, что хотела поддержать свою семью и помочь сестре добиться того же. К этому моменту она стала примером упорства и ответственности для Даниэлы. Это очень мотивировало младшую девочку хорошо учиться в школе. Она во всем подражала старшей. Все были уверены, что у Мелиссы большое будущее, даже не подозревая о том, как быстро все это может оборваться. 4 июля 2021 года Анабелла была на работе, а у старшей дочери был выходной. Проснувшись утром, Мелисса связалась с матерью, чтобы спросить разрешения пойти на обед, который семья устроила в честь дня рождения подруги. Это была неформальная вечеринка, которая должна была проходить в загородном доме на окраине Сан-Хорка. Естественно, мать разрешила, но у нее было условие, так как речь шла о довольно продолжительной поездке. Женщина хотела, чтобы дочь забрали на автомобиле, а вечером привезли домой. Она не хотела, чтобы Мелисса использовала общественный транспорт, учитывая, насколько он может быть опасен вечером. Девушке удалось договориться, чтобы ее забрал брат подруги. Она получила разрешение. Молодой человек должен был отвезти ее на вечеринку около 14 часов. В 13 часов Мелисса начала собираться. Перед уходом бабушка благословила ее и поцеловала на прощание. Это был последний раз, когда близкие видели ее в добром здравии. Около 14:30 возникли проблемы. Сначала она отправила подруге сообщение по телефону, сказав, что уже едет, но немного опоздает, так как встретилась со знакомой и задержится с ней. Она не называла имени этой девушки. После небольшого перерыва в районе 15 часов Мелисса написала еще одно сообщение. Рассказала, что у них спустило колесо по пути, поэтому просила остальных не беспокоиться, так как приедет поздно. Это звучало странно, но не вызывало сильного беспокойства. Близкие предположили, что это просто неприятное стечение обстоятельств. Около 17 часов мать позвонила Мелиссе. Она хотела узнать, как у нее дела, уточнить, во сколько дочь приедет домой. Однако никто не ответил, и это выглядело очень необычно. Ведь дочь не выпускала телефона из рук и не могла проигнорировать звонки и сообщения. Женщина подождала некоторое время, но никто так и не перезвонил, поэтому она связалась с семьей подруги дочери, где проходил праздник. К ужасу матери, ей сказали, что девушка так и не приехала. Она также находилась в непонимании, где Мелиссе. Для матери это было очевидным указанием, что произошло нечто плохое. Подобное поведение было не характерным для Мелиссы. Она обязательно перезвонила бы, если бы планы поменялись. Несмотря на все попытки, до нее не удавалось дозвониться. Молчание вызвало у женщины плохое предчувствие. Она сразу обратилась к коллегам в правоохранительные органы, чтобы не терять времени. Она была знакома с системой безопасности страны, просила активировать оповещение Изабель Клаудина, которая является официальным в Гватемале и используется для экстренного оповещения о пропавших женщинах. В тот же вечер начались поиски. Любопытно, что система оповещения Гватемалы носит имена двух девушек, которые были убиты в стране в начале 2000-х. В тот период такой системы не существовало. Когда семьи девушек обратились в правоохранительные органы, полицейские заявили, что придется ждать целых 48 часов, прежде чем начнутся поисковые работы. Естественно, когда они взялись за дело, было уже слишком поздно. Это вызвало широкий общественный резонанс. Активисты спровоцировали пересмотр действующей системы. Затем появилась система оповещения Изабель Клаудина, которая изменила регламент действий правоохранительных органов в такой ситуации. Несмотря на интенсивные поиски, найти Мелиссу не удалось. Учитывая, что во всем этом фигурировали автомобили, предположительно, девушку похитили. Ее семья надеялась, что вскоре Мелиссу найдут, вернут, и все будет как прежде, не подозревая, насколько сильно заблуждаются. 5 июля 2021 года группа людей собирала дрова в лесистой местности неподалеку от грунтовой дороги в деревне Ла-Пальма. Один из мужчин в компании был с собакой, которая насторожилась сразу, как только они сошли с дороги. Сначала никто ничего не заподозрил, но животное не успокаивалось, поэтому хозяин решил осмотреть территорию. Он опасался, что собака боится диких животных, однако вместо них наткнулся на женское тело. Ее состояние было настолько ужасным, что владелец собаки едва не потерял сознание. Мужчина сразу обратился в правоохранительные органы. Быстрее всех отреагировали на вызов пожарные. Расчет прибыл на место, подтвердил заявление. Затем прибыли полицейские. По степени трупного окоченения определили, что девушка мертва не менее суток. На ее теле были обнаружены следы экстремального насилия. Судя по всему, ее забили камнями до смерти. Первым делом проверили всех, кто числился пропавшим без вести в последние несколько дней. Детективы обратились к семье Паласиас. Рассказали о жертве убийства. Описали одежду, которая в точности соответствовала наряду, в котором бабушка провожала Мелиссу на день рождения подруги. Мать и бабушка прибыли в лабораторию и подтвердили, что погибла именно она. Согласно заключению судмедэксперта, жертву долго душили, о чем говорили следы на горле. Но причиной смерти стала тяжелая травма черепа и лица, полученная в результате множественных ударов тупым предметом. Лицевые кости были сильно деформированы, а рядом нашли большой камень, полностью покрытый кровью. Предположительно, нападение было совершено из-за ненависти или обиды, учитывая, насколько жестокой была казнь. Это стало первой подсказкой для дальнейшего расследования. На следующий день была проведена поминальная служба. Родные Мелиссы утешали друг друга сквозь слезы и требовали справедливости. Еще через день состоялись похороны. Семья все еще не знала, кто мог настолько ненавидеть девушку, чтобы так жестоко с ней расправиться. Мелиссе всегда была очень скромной, неконфликтной. В ее ближайшем окружении не было людей, способных на подобное. Мелиссе избегала дурных компаний, предпочитала оставаться дома и заниматься учебой. Она никак не была связана с криминалом и не общалась с представителями этого мира. Проверка ее ближайшего окружения все это подтвердила. Никто не слышал о конфликтах и проблемах, преследованиях и прочих тревожных вещах, которые могут предшествовать жестокому убийству. Примечательно, что жертва не подвергалась изнасилованию. При этом обстоятельства указывали на личный мотив. Детективы активно вели расследование. Довольно быстро появилось сразу два кандидата на роль убийцы. Проверка мобильного телефона погибшей показала, что она договорилась о встрече в день своей смерти с девушкой по имени Мария Фернанда Бонилья Арчила. Она была ее одноклассницей, которая теперь работала пилотом. Мария была из богатой семьи. Сразу заподозрили, что девушка должна была прийти на встречу не одна. Она происходила из влиятельной семьи. Для защиты с ней практически везде следовал личный телохранитель, мужчина по имени Хосе Луис Авалье. Любопытно, что Мария даже не пыталась почистить переписки. Поэтому мобильные телефоны стали источником ценных данных. Сначала выяснили, где девушки планировали встретиться. В этом месте располагалось несколько магазинов с камерами на фасадах. Нашлось несколько свидетелей, которые видели, как машина с Марией и Хосе забрала Мелиссу. Полицейские получили записи с камер видеонаблюдения. Так, детективам удалось удостовериться, что жертва и главный подозреваемый контактировали в день убийства. Маршрут, по которому двигалась машина, удалось восстановить благодаря тому, что по всей дороге были установлены камеры видеонаблюдения. Вся компания доехала до отдаленного района под названием Рионда. Они не останавливались нигде и двигались в это место целенаправленно. Перед встречей Мелисса связалась с подругой в первый раз, а сообщение о спущенном колесе пришло в тот самый момент, когда они приехали в Ла-Пальму. Это было то самое место, где позже обнаружили тело. Судя по обстоятельствам, жертву заманили в уединенное место, где никто не мог помешать расправе. Предположительно, сразу после сообщения о колесе началось нападение. В той глуши камер не было, поэтому опирались на данные мобильных телефонов, в частности, на геолокацию. Теперь детективы хотели встретиться с этой компанией, ведь Мария и Хосе оказались последними людьми, видевшими Мелиссу живой. Однако, когда их попытались найти, оба отсутствовали в городе. Не было никаких сведений об этой парочке. Полицейские посетили виллу семьи Арчила, но ни родители, ни сестры с братьями не знали, где искать Марию и Хосе. Казалось, что они намеренно укрывают убийц, но доказать что-либо не удалось. Единственное, что получилось выяснить следствию, что оба исчезли сразу после того, как Мелисса пропала. Это подтверждало подозрения против них. Семья погибшей опасалась, что преступники пустились в бега, и им удастся избежать правосудия. Пока они были в розыске, детективы пытались найти мотив для совершения убийства. Судмедэксперт утверждал, что нападение было совершено в гневе и с большой ненавистью к жертве. Как правило, подобным инцидентам предшествует длительная вражда, менее кровавые стычки. Но никто не слышал, чтобы у Мелиссы были проблемы с одноклассниками или подругами, даже в школьные годы. Семья рассказала, что они даже общались с Марией Фернандой вскоре после исчезновения дочери. Они были хорошо с ней знакомы, но никогда не замечали вражды между девушками. Мелисса об этом также не рассказывала, хотя у нее не было тайн от матери и бабушки. По крайней мере, они так считали. Этот поступок казался странным и даже сомнительным. Мать жертвы считала, что это просто какая-то ошибка. Вскоре в участок поступило сообщение, что Мария вернулась в город. Ее заметили, когда она приземлилась в аэропорту. С ней сразу связались полицейские. Она заявила, что не видела Мелиссу уже давно. Утверждала, что они перестали общаться задолго до трагедии. Однако сестра жертвы Даниэла рассказала правоохранительным органам о своем звонке. Он был подтвержден проверкой мобильного девушки, поэтому сразу вскрылась ложь Марии Фернанды. Это только укрепляло подозрения. Главная подозреваемая утверждала, что уже больше года не общалась и не встречалась со старшей сестрой Даниэлы. Теперь девушка вспомнила, что Мелисса с ней периодически общалась. Она не обратила внимания на ложь сразу, Но теперь это выглядело очень тревожно. Через несколько часов после первого звонка Мария сама позвонила семье Паласиас, спросила, есть ли какие-то новости. На следующее утро она связалась с ними во второй раз, даже предложила воспользоваться вертолетом, так как была пилотом и могла использовать технику, чтобы поискать свою одноклассницу. Она вела себя так, будто переживает и хочет помочь. Это даже помогло обмануть семью жертвы и отвести от себя подозрения. Может, таким образом и можно обмануть простых людей, но не полицейских. Детективы сразу заметили, что это напоминало поведение преступника, который просто хочет знать все о ходе расследования и при этом пытается отвести от себя подозрения. Когда семья только искала Мелиссу и пыталась понять, что произошло, для них Мария Фернандо была просто очередным человеком, с которым они связались, но теперь они испытывали ярость от ее лжи и хотели торжества правосудия. Несмотря на то, что с Хосе и Марией удалось пообщаться, никто не собирался сдаваться. Следователи несколько раз посещали семейную виллу, но им так и не удалось застать здесь парочку преступников. Поиски продолжались больше месяца. Только 25 августа 2021 года Марию и ее телохранителя Хосе поймали. Задержанная девушка сразу оправдала свое отсутствие тем, что была пилотом. Для нее действительно было обычным делом просто улететь из города и отсутствовать несколько недель. За время отсутствия Марии случай с убийством привлек широкое внимание общественности. Слухи о двух главных подозреваемых и вероятных отношениях с Мелиссой только пополнялись. Изначально считалось, что именно у мужчины были отношения с девушками. Любовный треугольник и ревность отлично объясняли степень жестокости. Появились предположения, что у компании были запутанные романтические отношения незадолго до гибели девушки, и они расстались прямо перед убийством. Свидетели рассказывали, что в этом есть доля истины. Но на самом деле проблема была не между Хосе и Мелиссой, а между Мелиссой и Марией. Сразу несколько свидетелей утверждали, что Мария была увлечена Мелиссой. Некоторые даже говорили об одержимости девушкой, об этом знали только самые близкие подруги. Естественно, от родных все это скрывалось. Все, кто знали про нетрадиционную ориентацию Марии, были в этом уверены. Но Мелисса не проявляла никакого интереса в адрес Марии, что ее очень злило. Мелисса была готова только дружить с Марией. Мария же привыкла к безоговорочному подчинению ото всех. Приходила в гнев при малейшем непослушании. Так появилось предположение, что Мелисса отвергла ее чувства. И подруга затаила обиду. Решила отомстить. Поездка в удаленную, безлюдную местность была приурочена к тому, чтобы убить Мелиссу. Основная версия предполагала такой сценарий. Вероятно, когда Мелисса отказала, Мария напала на нее в гневе. Обоих подозреваемых задержали, доставили на допрос и сразу изъяли у них телефоны. Учитывая, сколько ценных данных получили при помощи смартфона погибшей, теперь ожидали найти еще больше доказательств, подтверждавших коварный замысел. Так и получилось. Мария со своим телохранителем Хосе совершенно спокойно обсуждали убийство в текстовых сообщениях. Всего за день до расправы девушка написала ему, что собирается вывести свою подругу в безлюдную местность, где и будет избивать ее, пока девушка не погибнет. Хосе просто согласился. Мария Фернандо не называла свою жертву по имени, но, судя по обстоятельствам, речь шла именно о Мелиссе, совпадало время и место. Это подтверждали текстовые сообщения между убийцей и жертвой, с помощью которых они договорились о встрече. Самым ценным доказательством стала аудиозапись, найденная на мобильном Марии. Она убедила в мотиве, связанном с романтическими отношениями. По всей видимости, запись специально была сделана в момент убийства, чтобы преступница могла снова пережить этот ужасно жестокий эпизод. Мария кричала на Мелиссу, обвиняла ее в сплетнях за спиной, а также упоминала девушку по имени Элита. Когда ее пытались найти, оказалось, что она давно покинула страну. Ее роль в преступлении оставалась загадкой. Мария обвинила Мелиссу в каких-то оскорблениях в интернете, требовала извинений, но их оказалось недостаточно. Жертва рыдала, кричала и умоляла сохранить ей жизнь. Мария требовала разблокировать мобильный телефон у своей жертвы. Взамен обещала не убивать. Испуганная девушка, по всей видимости, подчинилась, но и это не спасло ее от продолжения нападения. Крики девушки оборвались, после чего были слышны многочисленные глухие удары, когда ее забивали камнем. Голоса Хосе на записи не было, но считалось, что он присутствовал на казни все время. Естественно, запись стала важнейшим доказательством. Проверка криминальной истории преступников показала, что у девушки ранее не было проблем с законом. По крайней мере, никаких официально зафиксированных инцидентов. А вот Хосе был достаточно темной личностью. Помимо работы телохранителем Марии, у него не было нормальной работы. Но он оказался довольно хорошо известен грабежами. После ареста преступников судья дал 3 месяца на сбор дополнительных доказательств. Семья Паласиас с нетерпением ожидала, когда увидит в зале суда пару кровожадных преступников, которых ожидают десятилетия за решеткой. Никто не ожидал, что процесс начнет быстро усложняться. В декабре 2021 года судья Хосе Максимино Моралес многократно смягчил обвинение. До этого Марию Фернандес обвинили в предумышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами. Она могла получить до 50 лет лишения свободы. Теперь же ее действия квалифицировались как непредумышленное убийство в состоянии аффекта и под воздействием эмоций. Поэтому она могла получить срок от 2 до 8 лет. Обвинения Хосе также изменили с убийства до соучастия, что существенно смягчило максимальный приговор. Затем судья исключил текстовое сообщение из списка доказательств, что стало большой проблемой для прокуратуры. Улик было достаточно, но именно на запись опиралась тактика обвинения. Это сильно подорвало их позиции. Когда об этом узнала семья Мелиссы, их возмущению не было предела. Около здания суда начались беспорядки, которые переросли в акции, устроенные матерью жертвы. По итогу женщина и другие неравнодушные из организованной ей группы были арестованы. Чтобы остановить их, полицейская машина въехала в толпу. Все отделались незначительными травмами. Несмотря на очевидные попытки закрыть родным рот, семья Паласиус продолжала борьбу. Женщины утверждали, что судью подкупили. В том, что девушка происходит из очень влиятельной семьи в Гватемале, никто не сомневался. Но масштаб коррумпированности судей только предстояло осознать. В январе 2022 года было сделано публичное заявление. Судья Хосе Максимино Моралес добровольно сложил с себя обязательства. Однако его имидж и доверие уже были подорваны, поэтому Верховный суд лишил его иммунитета. Это позволило начать в отношении него расследование за необоснованное решение по делу Мелиссы. После него обязательства по этому делу взял на себя судья Сандра Патриция Махия. Но и на этом задержки не прекратились. Пока шли все эти споры, Мария Фернанда провела прямую трансляцию в социальных сетях, вышла в эфир прямо из тюрьмы и даже собрала около 50 человек, которые наблюдали все это в прямом эфире. Она открыто насмехалась над своим заключением и семьей жертвы, утверждая, что вскоре ее освободят, и неравнодушным просто придется с этим смириться. Любопытно, что по закону в гватемальских тюрьмах нельзя использовать телефоны. При этом преступница вела себя настолько спокойно и непринужденно, что казалось, будто для нее закон не работает. Неравнодушные в очередной раз говорили о том, что ее влиятельная семья дает взятки всем, кому только можно, чтобы устроить комфортную жизнь для Марии. О судьбе Хосе ничего не было известно. Судя по всему, мужчина не получил настолько основательной поддержки. Затем Сандра Патриция Махия также взяла самоотвод. Она утверждала, что ее авторитет и беспристрастность подвергаются сомнению со стороны семьи Паласиас. В апреле 2022 года дело передали новому судье, Хуану Хосе Регалада Ривасу. На первых же слушаниях он отклонил просьбу семьи Паласиас, чтобы обвинения Марии и Хосе были изменены обратно на предумышленное убийство. Прошли месяцы, но дело не продвигалось. Семья погибшей не собиралась останавливаться. Аннабелла создала компанию под названием «Справедливость для Мелиссы». Родные требовали передать дело в суд высшей инстанции. Но изначально их запрос был отклонен. 4 мая 2024 года все неравнодушные к судьбе девушки собрались в Сан-Хорке. Они были одеты в белое и фиолетовое, любимые цвета жертвы расправы, несли плакаты, воздушные шары, фотографии и баннеры. Люди требовали справедливости, снова обратились в Верховный суд и потребовали передачи дела девушки в столицу. Обвинили суды и судей, с которыми столкнулись, в коррупции. Семья Паласиус долго боролась. Наконец, в январе 2025 года их ходатайство о передаче дела в высший суд было удовлетворено. На это потребовалось почти 4 года. Гласность и поддержка других гватемальцев, уставших от произвола властей, дело сдвинулось с мертвой точки к лету того же года. В июне Хуан Хосе Регалдо Ривас был отстранен. Теперь за работу взялась Кэрол Бурганса. Марию и Хосе перевели в столичную тюрьму. Судья постановила, что дело должны рассматривать как предумышленное убийство. Менее строгие обвинения снова были переквалифицированы в первоначальные. Кроме того, снова обратили внимание на существующие доказательства. Казалось, теперь преступники не смогут уйти от правосудия. Затем последовала проверка используемых доказательств и документов, так как у адвоката семьи Мелиссы были опасения, что семья Марии подкупила кого-то из правоохранительных органов. Из-за этого могли уничтожить ряд ценных улик, но они оказались не настолько предусмотрительными. Семья убитой девушки продолжала шествие, но теперь уже в более позитивном контексте. Они были уверены, что им удастся добиться справедливого решения. Они продолжали освещать инцидент, рассказывать, каким светлым и позитивным человеком была погибшая. Девушка потратила всю жизнь на получение образования и должна была построить успех, но у нее все это жестоко отобрали. Мать, бабушка и сестра много общались с журналистами. Они рассказывали, как тяжело каждый раз видеть Марию, которая приходит на все эти судебные заседания и насмехается. Она и Хосе каждый раз посещали суды в пуленепробиваемых жилетах, что вызывало еще большее негодование, так как снова и снова напоминало, что система с самого начала защищала преступников, и им едва не удалось избежать справедливого наказания. Мать жертвы также высказала слова благодарности всем, кто не остался в стороне. Последнее обновление информации по этому делу произошло в начале сентября 2025 года. Адвокаты Марии и Хосе утверждают, что их права были нарушены, поскольку судья отказался выслушать их третье ходатайство о признании их виновными в совершении преступления, связанные с убийством в состоянии сильного душевного волнения и сокрытием вины, и вместо этого провел промежуточное слушание, на котором обвинения были изменены на обычное убийство. Несмотря на то, что процесс до сих пор не завершен, семья Паласиас с большим удовлетворением отзывается о своей маленькой победе. Благодаря их настойчивости и содействию появился шанс, что двое жестоких убийц ответят за свой поступок. Сама Мария утверждала, что мать Мелиссы постоянно ходатайствовала о замене судей, чтобы затянуть судебный процесс. Девушка отрицает влияние на судей и утверждает, что в конечном итоге она добьется существенного смягчения приговора.